Глава 11. В разладе лад, неявленный земле. В гостиной Фонклеры и Кредеки в напряжении дожидались новостей. «Я много думала об этом», — сказала леди Фонклер. «И я уверена, что никто из слуг не имеет отношения к смерти бедной девушки. Убийца, должно быть, был взломщиком или одним из тех радикалов, что творят насилие, чтобы начать беспорядки в провинции. Но я думаю, что это скорее вор. Мы не сталкивались с анонимными угрозами или политическими волнениями. И я уверена, что Роберта любят и уважают в деревне, и в поместье». «А вас все просто обожают», – вставил Хью. Он сидел на атаманке в ногах у матери. «А ты очень глупый мальчик», – она улыбнулась сыну и легко провела рукой по его волосам. «И ты перебил меня, когда я хотела сказать кое-что серьезное. Теперь я думаю, что этот человек, кто бы он ни был, как-то вломился в дом вместе с девушкой. У некоторых грабителей бывают подельницы, кажется, это так называется. Их еще называют канарейками». Полковник невольно рассмеялся. «Откуда ты это знаешь?» «Из газет. Я однажды читала ньюгетский роман». Ньюгетскими романами назывались книги, описывающие жизнь преступников в романтическом ключе, что издавались в Англии тех времен. Название пошло от Ньюгета, название лондонской тюрьмы. «Кажется, это была книга Гэя. Помнишь, Гэй, ты часто читал такие, когда был еще ребенком?» «И только подумать, сейчас я как раз на середине еще одного». Губы Гэя искривились в улыбке. Он откинулся на спинку стула, его пальцы сжимали пустой стакан. Хью подумал, не успел ли кузен напиться, но решил, что нет. Да, лицо у него раскраснелось, а в глазах был нездоровый блеск. Но выпивший Гэй всегда становился шумным, а сейчас он был тихим и до странного серьезным. «Если спросите меня, — сказала вдруг леди Тарлтон, — то скажу, что мистер Кестрель знает об этом преступлении больше, чем признает. Девушку нашли в его комнате. Я не удивлюсь, если окажется, что существовала некая связь между ними и что девушка приехала за ним из Лондона. Но вы же не хотите сказать, что это мистер Кестрель ее убил?» – потрясенно спросил Хью. «А почему нет? Мы ничего не знаем о нем, кроме того, что он умеет танцевать, хорошо одеваться и вписываться в компанию. Никогда не скажешь, кем на самом деле окажется такие парвеню». «Да, именно так, парвеню. Выскочки». «Тетушка, но это просто нечестно. Кестрель был со мной на верховой прогулке с 3:30 до 6. Мы вернулись домой вместе, и я видел, как он поднимался наверх один. Я знаю, что он не мог привести эту девушку в дом. И почти сразу, после того, как пробил 6, он нашел нас с Робертом и рассказал, что нашел тело», — добавила леди Фонклер. «У него просто не было времени ее убить». «А на это и не нужно много времени», — парировала леди Тарлтон. «3/2 минуты было бы достаточно». «Я бы так не сказал, тетушка», — вставил Гэй. «И откуда вы знаете?» «Не будь таким противным, Гэй», — устало одернул его отец. «Тетушка говорит об этом так уверенно? Я просто задумался, откуда она такое знает. Думал, может быть, проверяла на своих горничных, как Клеопатра испытывала змеиные яды на рабынях». «Да как ты смеешь!» – выкрикнула леди Тарлтон. «Джеффри, твой сын просто чудовище. Если кто-то в этом доме и способен хладнокровно убить женщину, то это он!» Глаза Гэя вспыхнули, и он поднялся со стула. «Кэтрин, как ты можешь так говорить?» Леди Фонклер поспешила к Гэю и ласково, но твердо его удержала. «Твоя тетя сказала это, не подумав, в гневе, который ты, кстати, намеренно вызвал, что было дурно с твоей стороны. Сейчас мы все потрясены и взвинчены. Не нужно делать все еще хуже. Кэтрин, ты не хочешь присесть? Ты ходишь взад и вперед уже почти час, с тех пор, как Роберт вернулся с новостями». «Спасибо, я не устала. Да и зачем тебе тратить свою любезность на меня, когда есть джентльмены, что оценят ее?» «Послушайте, тетушка!» — возмущенно начал Хью. «Не обращай внимания, дорогой мой», — сказала леди Фонклер. «Роберт не должен держать нас в таком напряжении», — взорвался тут Джеффри. «Он уже должен был что-то узнать. Я пойду перекину с ним парой слов». И он начал вставать. «О, нет, дорогой мой, не нужно». Леди Фонклер подошла к нему и убедила его сесть обратно. «Хорошо, что ты хочешь помочь, но Роберт просил нас пока не покидать гостиную. Ты должен оставаться здесь и помогать мне приглядывать за всеми, пока он не вернется». «Не помогает он тебе, и никто из нас не помогает», — подумал Хью. «Ты все делаешь сама, как всегда». Юноша пристальнее пригляделся к ее лицу. Бледные щеки, слабые морщины, прочертившие лоб и появившиеся в уголках глаз. Он встал и обнял мать. «Давайте сядем». И произошло то, чего прежде никогда не бывало. Она правда оперлась о сына, ища у него поддержки. Чувствовать ее невеликий вес было трогательно и немного страшно. Его мать – это опора и утешение для всех, теперь искала силы у него. «Быть может, я зажгу свечи, тетя Сесилия?» – спросила Изабель. Ответом ее было общее нетерпеливое согласие. До этого никто и не замечал, что солнце уже практически село. Слуг все еще расспрашивали, и никто, кроме Изабель, и не подумал взяться за это простое дело в их отсутствии. Девушка нашла коробочку с трутом и зажгла свечи на серебряном канделябре, осторожно прикрывая каждый огонек ладонями, пока он не разгорелся достаточно. Хью смотрел на свою троюродную сестру со смесью обожания и жалости. «Да, — подумалось ему, — Изабель не нужна ничья поддержка, и у нее железное самообладание. Если ей и нужно плечо, на которое можно опереться, она никогда в этом не признается». Он перевел взгляд на Мод, что сидела рядом с отцом. Она глядела в пол, ее брови были сдвинуты. Хью еще никогда не встречал девушку, чья внешность так зависела от настроения. Сейчас она выглядела почти дурнушкой, но это почему-то тронуло его сердце больше, чем любая красота, что он видел прежде. «Это все неправильно», — вдруг решил Хью. «Он же ее жених, а она напугана и несчастна, и он должен быть рядом с ней». И осознание этого подтолкнуло Хью к невесте. «Мисс Крэддок, мне очень жаль, что все это произошло. Мне тоже. Но я так рада, что ты пришел поговорить со мной. Я бы хотела, чтобы ты остался. Взял меня за руку и...» «Так, хватит», — мысленно приказала она сама себе. «Ты же обещала освободить его от этого брака. Ты не можешь мечтать о нем лишь потому, что в доме кого-то убили или потому, что ты сама опечалена и смущена перепалкой папы с леди Тарлтон». Она хотела что-то еще сказать. И подошло бы что угодно, чтобы отвлечься от собственных мыслей. «Вы ведь не подозреваете мистера Кестреля, верно? Я знаю, он не мог быть замешан в таком ужасном преступлении». «Так вот, почему она так волнуется», — подумал Хью. «Молись, чтобы это было не так, мисс Крэддок. Уверен, никто всерьез не верит, что Кестрель как-то связан с этим убийством». «А теперь он раздражен», — подумала Мод. «Он пытается быть добрым, но через силу. Я ему совсем не нравлюсь». «А что будет, если убийцу не найдут сейчас?» — спросил Гей. «Дела пойдут своим чередом, я думаю», — ответила леди Фонклер. «Приход сообщит о преступлении и, может быть, даже предложит награду каждому, кто поможет правосудию». «А большую награду? Ты что, думаешь стать ловцом воров, Гей?» — спросил отец. Тот рассмеялся. «Да кто знает, мне бы никогда не помешала сотня-другая фунтов. Я бы нашел им применение. Когда у Бранлоу в прошлом году сожгли сено, приход предлагал сотни гиней тому, кто знает что-то о поджигателях. Поджоги всегда очень беспокоят фермеров, ты же знаешь», — сказала его мать. «А убийство очень обеспокоит всех до единого», — тихо добавила Изабель. «В этом приходе ни у кого нет ни времени, ни способности, чтобы вести долгое расследование», — сказал Крэддок. «Если дело окажется сложным, сэр Роберт должен будет попросить помощи в Лондоне, то есть на Боу-стрит. Мот немного удивилась внезапно усилившемуся напряжению. Она знала, что ищейки из Боу-стрит были лучшими и практически единственными профессиональными полицейскими в Англии. Они часто бывали продажными, порой недобросовестными, но наверняка очень хорошо умели ловить преступников, иначе эта малочисленная отборная группа осталась бы не у дел. Мот переводила взгляд с одного лица на другое и подумала, никто не боится нового убийства. Всех беспокоит какой-то ужасный секрет, что все знают, кроме нее. Они не хотят расследования. Они не хотят, чтобы полицейские задавали вопросы. Может скрыться что-то, никак не связанное с убийством. Что-то, что всеми силами пытаются скрыть. Внезапно девушка резко выдохнула. Откуда знать, что эта тайна действительно не связана с убийством? Роберт никогда не позволит лондонским полицейским явиться сюда, задавать вопросы и совать свой нос не в свои дела, — воскликнула леди Тарлтон. Им это и не понадобится. Джеффри попытался ее урезонить. Зачем им расспрашивать нас? Мы же ничего не знаем. Ищейки с Боу-стрит обычно рыскают по окрестностям. Ищут воров, браконьеров. Не обманывайте себя, думая, что нам не придется отвечать на вопросы, — возразил Крэддок. Если убийство еще не раскрыто, нас все равно расспросят, где мы были в этот день, что делали, и кто и что видел или слышал. «Ну что же, я не видела и не слышала ничего, связанного с убийством», — заявила леди Тарлтон. «Я весь день была в своей комнате. Я не выходила оттуда до самого ужина». Крэддок посмотрел на нее, сузив глаза, на что получил вызывающий ответный взгляд. «Тогда не думаю, что полиция будет сильно беспокоиться насчет вас», — наконец сказал он. Мот почувствовала, что задыхается. Она вцепилась в отцовский рукав и зашептала. «Отец, мне нужно поговорить с вами, пожалуйста. Можем мы поговорить где-нибудь одни?» Миновав широкие двойные двери, они вышли в музыкальную комнату. Мот показала, что с Кэстрелем она здесь разговаривала целую вечность назад. «Итак, что случилось?» — спросил Крэддок. «Отец, вы...» Она с трудом сглотнула. «Вы думаете, стоит позволять леди Тарлтон говорить неправду?» «О чем это ты?» — резко спросил ее отец. «Она сказала, что не выходила из своей комнаты до самого ужина. Но я знаю, что это не так». «Что ты знаешь? Где, по-твоему, леди Тарлтон была сегодня днем?» «Я знаю только, что ближе к вечеру она была не в своей комнате, папа. Она была в вашей». Крэддок набрал воздуху в грудь, будто собираясь закричать, но сдержался. Его голос не поднялся выше пронзительного шепота. «Откуда ты знаешь? Я сегодня днем была на пикнике с Джози, Пипой и мисс Причард. Мы с мисс Причард говорили, и я подумала, какая у нее тяжелая работа и тоскливая жизнь. А ведь она еще не такая старая. Наверное, она была рада пойти с нами и немного повеселиться, пока...» «Это как-то связано с тем, о чем я тебя спросил?» «Да, отец. Потому что я думала, что если сэр Роберт и леди Фонклер не возражают, я бы пригласила мисс Причард в Лондон на несколько дней. Она бы могла со всеми приготовлениями к свадьбе помочь нам. Знаешь, она с таким удовольствием слушала о приданом, о праздничном завтраке, ну и всем остальном». Мот заторопилась, видя, что терпение отца истощается. «И когда мы шли домой, я зашла в вашу комнату, чтобы спросить, все ли у вас в порядке. Я только постучалась в дверь, как услышала изнутри голос леди Тарлтон. Я так удивилась, что просто застыла на месте». Крэддок уставился на дочь, его дыхание участилось. «И что было потом?» «Я поступила дурно, отец. Я стала подслушивать. Простите, это только потому, что ваш разговор был очень странным. Он меня напугал. О, отец, не смотрите на меня так!» «Боже мой, много ли ты услышала? Что ты узнала?» У Мот перехватило дыхание, и она не ответила. «Ну, говори же, черт побери!» И он сделал несколько шагов к дочери. «Я была там всего пару минут, я ничего не услышала. А что я услышала, я не поняла». «Тогда для начала расскажи то, что ты услышала». Мот повторила все, как смогла. «А потом я услышала шаги», — закончила девушка. Я подумала, что леди Тарлтон сейчас выйдет, и быстренько побежала в свою комнату. Я же не могла столкнуться с ней. Я была так потрясена и изумлена. Ты говоришь правду? Ты действительно все это слышала? Да, папа, я клянусь. Крэдок пытливо посмотрел в глаза дочери. Хорошо, я верю тебе. А теперь слушай меня внимательно. Ты не будешь никому рассказывать о леди Тарлтон в моей комнате. И не будешь повторять ни слова из тех, что ты слышала. Ты меня понимаешь? Но если кто-то спросит, что я делала сегодня днем, вы же говорили, что нас будут расспрашивать. Эти ищейки с Боу-стрит или сэр Роберт. И ты скажешь им, что сперва была на пикнике с девицами Фонклер, а когда вернулась домой, то пошла в свою комнату. И тебе не придется лгать. Просто нужно умолчать обо всем, что касается леди Тарлтон и меня. Это не имеет отношения к убийству. Вы уверены? О чем ты говоришь? Конечно, я уверен. Но о чем вы говорили с леди Тарлтон? Звучало так странно. А еще у тебя и Фонклеров есть какой-то секрет, который я никак не могу. Ты ничего не можешь. У меня с Фонклерами свои дела. Ты тут ни при чем. И я предупреждаю тебя. Если ты выдашь хоть слово о том, что подслушала нас с леди Тарлтон, о чем мы разговаривали, ты принесешь этим куда больше вреда, чем можешь себе представить. Ты не понимаешь, во что ты можешь впутаться. За такое ни Фонклеры, ни я тебя не поблагодарим. Но если это может помочь найти убийцу, не может. Не будь дурочкой, Мот. Скоро ты станешь частью этой семьи. И ты не хочешь ее позорить, ведь так? Только не семью Хью. Это последнее, чего я хочу, подумала она. Хотела бы я знать, что делать. Если бы я увидела с мистером Кестрелем наедине до ужина, я бы спросила его, что он думает о разговоре между отцом и леди Тарлтон. Но теперь я не могу поговорить с ним об этом. Как я могу рисковать, не зная как? Как и могу чем-то навредить? Сэр Роберт разделял версию своей жены. Я думаю, что в дом пробрался преступник, скорее всего, грабитель. Он привел девушку с собой, они поссорились, и он ее убил и скрылся. Роулинсон, отметьте, что понадобится обыскать дом. Нужно удостовериться, что ничего не пропало. Да, сэр, отозвался секретарь, что сидел за столом у окна. Он зажег масляную лампу, чтобы разогнать наступающие сумерки. Ее красноватое сияние озаряло разноцветное стекло у него за спиной, отбрасывая на стены фантастические тени. «Я думаю, вам стоило бы обыскать дом в любом случае», — сказал Джулиан. «Быть может, удастся найти какие-то следы этой девушки или ее убийцы где-то, кроме этой комнаты. Я думаю, мы не можем с уверенностью сказать, что она была убита именно здесь, верно? Сюда преступник мог принести уже труп». «Я не могу себе представить убийцу, который гуляет по дому с покойницей на руках», — возразил доктор. «Да», — признал Джулиан, — «как и я. Но все же нам стоит осмотреть все комнаты и поискать пятна крови или следы борьбы». «Запишите и это, Роллинсон», — устало распорядился хозяин. «Кроме того, я не уверен, что эта комната раскрыла нам все свои тайны». Джулиан зажег от масляной лампы свечу и склонился над ковром. «Здесь есть грязь, но она не с моих сапог. Я помню, что они были грязными, когда я вернулся с этой ярмарки, а брокер тогда сразу забрал их, чтобы почистить. Он придирчиво осмотрел обувь трех своих соратников по расследованию. Кажется, ни у кого из нас на обуви нет такой грязи. А вот у девушки туфли очень грязные, хотя она явно пыталась привести их в порядок». Он приподнял обувь убитой. Это были бледно-голубые туфли из шелковой парчи, которая была разорвана, помята и очень грязная. На подошвах виднелись пятна от травы. Джулиан указал на неровные линии, что тянулись по нижней части туфель. Очевидно, хозяйка пыталась счистить с этих туфлей грязь. «Если обувь убитой, а значит, возможно, и убийцы, выпачкана в такой грязи, мы можем вычислить, в какой части комнаты они были и что делали. Проблема в том, что на этой туфле слишком мало грязи, чтобы оставались хоть какие-то четкие следы». Он тщательно осмотрел ковер, не выпуская свечу из рук. «Большая часть будто бы с той стороны кровати, что ближе к дверям. Кое-что есть у изножья, Но не пятнышко возле умывальника, а ведь мы знаем, что убийца подходил к нему, чтобы смыть кровь. Интересно, значит ли это, что его обувь была чистой? Если тут есть что-то вроде следов, то они ведут сюда. Кэстрель отошел от двери, миновал кровать и повернул налево. Остановившись у стены, Джулиан принялся разглядывать деревянные панели. «Доктор Макгрегор», — позвал он, не оборачиваясь. Все присоединились к нему. В свете его свечи стали видны темные пятна на стене. Различить их можно было только с близкого расстояния. Пятна были небольшими, 1-2 дюйма в длину каждая. 3 выстроились горизонтальную линию на уровне глаз, в дюйме друг от друга. Еще 2 не такие яркие, были футом ниже и правее. «Что вы думаете об этом?» – спросил Джулиан, хотя был уверен, что уже знает ответ. Макгрегор поскреб одно из пятен рукой. «Скажу, что это почти совершенно точно кровь». Джулиан отступил на несколько шагов и посмотрел вокруг. Справа стена изгибалась под прямым углом, уступая место окну. Слева был камин. Часть стены, где нашлись пятна, была около ярда шириной. И почти прямо перед ней стоял тот стул, на котором нашлись шаль и чепец девушки. «Как вы считаете, могла она убита быть здесь?» – спросил Кэстрель. «Могла», – ответил доктор. «И это вполне вероятно. Быть может, она как раз укладывала вещи на стул, когда появился убийца, прижал ее к стене и заколол. Или, быть может, она решила уйти и потому пришла сюда за шалью и всем остальным», – дополнил Джулиан. «На спинке стула есть царапина. Возможно, его ударили о стену во время борьбы». «Да, посмотрите, на стене тоже есть царапина. И на том же уровне. И обе царапины свежие». Сэр Роберт нахмурился. «Если девушку прижали лицом к стене и ударили ножом в спину, как кровь могла попасть на эту стену?» «Убийца мог прикоснуться к стене пальцами, запачканными в крови», – предположил Макгрегор. «Это может объяснить то, что пятна такие маленькие и многочисленные». Джулиан приложил ладонь к стене и обнаружил, что 3 отпечатка на уровне глаз располагаются как раз так, будто их оставили слегка расставленные пальцы одной руки. «Да, думаю, вы правы», – сказал он. «Похоже, кто-то прижал ее к стене. Кровь смазана сверху вниз, слева направо. Каждое пятно чуть темнее с левой стороны. Видите? Мы знаем, какой рукой был нанесен удар?» «Правой», – ответил доктор. «Стало быть, он был правшой, и, скорее всего, кровь могла попасть ему на правую руку, чем на левую, так?» «Да, я это и хотел сказать». «Тогда, вероятно, эти пятна остались от того, что он провел правой рукой слева направо». Джулиан задумался. «Вы знаете, тут что-то не сходится. Убивать девушку этой стены – это ведь самое заметное место в комнате». Он указал на окно, за которым виднелось новое крыло Беллегарда. Кто угодно мог выглянуть в окно нового крыла, и место убийства было бы для него как на ладони. Ну, конечно, есть деревья. Они частично перекрывают обзор, но совершать убийство прямо здесь все равно очень рискованно. «А быть может, убийца задернул портьеры?» – предположил Макгрегор. «Или же, черт побери, он просто не успел подумать об этом. Он мог быть в гневе или панике и потому забыть о том, что с такого угла его могут заметить». «Да, это возможно», – сказал Джулиан так мягко, что доктору стало немного стыдно за свою горячность. «Есть другие предположения?» – спросил он. «Да, пожалуй. Если бы я силой прижал женщину к стене и ударил ножом, хотя мне никогда и близко не приходило в голову такое делать», – добавил он, заметив, как на него посмотрели сэр Роберт и Макгрегор. «Но если бы я это сделал, она бы, скорее всего, обмякла и начала падать, а мне пришлось подхватить бы ее рукой. Или я мог бы отступить на пару шагов, позволив телу упасть на пол. Но в любом случае у меня не было причин дотрагиваться до стены и пачкать ее кровью». «Чертовщина какая-то!» – воскликнул доктор. «Вы знаете, как сделать все втрое сложнее. Я не знаю, что вам ответить. Может быть, убийца потерял равновесие после того, как убил ее? Или просто был так потрясен содеянным, что ему пришлось опереться о стену? Я думаю, он мог бы подхватить тело девушки одной рукой и опереться о стену другой», – задумчиво произнес Джулиан. «Хотя не думаю, он при этом поставил руку так высоко, чтобы оставить эти 3 пятна. Хотя, конечно, он мог быть очень высоким. Джулиан невольно бросил взгляд на сэра Роберта, что, как и все фонклеры, не был обделен ростом. А потом он опустил руку чуть ниже. Это объясняет то, что пятна ниже и правее не так густы. Вся кровь с пальцев ушла на первые три. «Джентльмены», — вмешался сэр Роберт, — «вы не думаете, что мы удаляемся от главного? Где именно в комнате была убита девушка, как именно убийца прислонился к стене, все это не приближает нас ни к тому, чтобы понять, кто был убийцей, ни к тому, как его поймать». «Как мы сейчас можем говорить о том, что важно, а что нет?» – возразил Джулиан. «Мы окружены массой бессмысленных на вид фактов и событий. Пятна крови на стене – тот факт, что убитую накрыли одеялом и покрывалом, запертая снаружи дверь, само появление девушки в доме. У каждого из этих фактов должно быть объяснение. И если мы найдем их, то сможем и понять, кто убийца. Это напоминает мне строчки Попа, что вы читали, леди Фонтлер. Что-то о ладе, что царит в разладе, неявленном земле». «Когда мистер Поуп писал об этом, — сухо ответил сэр Роберт, — он говорил о непостижимых замыслах Господа. Причины и последствия — тоже часть этого замысла. У каждого из последствий есть своя причина. Если мы найдем ее...» «Я понял вас, мистер Кестрель, спасибо. Теперь, думаю, нам стоит вернуться в людскую и узнать, чего добился от них Синдерби. А Трэвис уже должен был закончить осмотр дома. Быть может, он нашел какие-нибудь следы проникновения?» «А что делать с телом?» – спросил доктор. «Его заберет гробовщик из Олдертона. Если у девушки не найдется ни семьи, ни друзей, я позабочусь о похоронах. Но сперва, боюсь, придется попросить всех, кто присутствует в доме, взглянуть на нее. Хотел бы я освободить их от такого испытания, но поскольку никто не узнал ее по словесному портрету, нам придется явить ее во плоти». «Мы могли бы показать всем это!» И Джулиан поднял серебряную раковину, что носила девушка. «Если это был талисман, что она явно ценила, это поможет ее опознать». «Думаю, это никому не причинит вреда», — согласился доктор. «Хорошо». Сэр Роберт положил украшение в карман жилета. Когда они выходили, доктор остановился. «Минуту. Если вы не возражаете, сэр Роберт, я бы ответил на один из сотен вопросов, которыми задается Кестрель прямо сейчас». Он вернулся к крови и вытащил из-под покрывала уже почти полностью побелевшую руку убитой. Быстро осмотрев руку, доктор убрал ее обратно. «Ни следа от обручального кольца». Он задернул полог над кроватью, и все четверо в молчании покинули комнату. Оказавшись в коридоре, Джулиан уставился на пол и нахмурился. «Что теперь?» – спросил доктор. «Здесь почти нет грязи. Впрочем, думаю, ковру в комнате она липла гораздо лучше, чем к голому полу. Как многое все-таки зависит от места. А еще ваш слуга, может быть, ошибся, когда говорил, что окна были закрыты и заперты», – сказал сэр Роберт. «Если девушка и убийца проникли в дом через окно, это объясняет, почему они наследили в комнате, но не в коридоре». «Но убийце все равно нужно было выйти в коридор, чтобы покинуть дом, оставив окна закрытыми, а дверь в комнату запертой снаружи», — подумал Кестрель. «Сэр Роберт явно не хочет признавать этот факт». Они спустились вниз. Из столовой тянулся аромат еды и слышался звон тарелок. Джулиану показалось, что он различил мелодичный голос леди Фонклер, когда все остальные молчали. Похоже, Фонтлерам и Кредекам было нечего сказать, по крайней мере, в присутствии слуг. «Хорошо, что мы можем, наконец, поужинать», — отметил сэр Роберт. Джулиан вытащил часы. Только что пробило 9, почти ровно 3 часа с того мига, как он нашел тело. Кажется, это время прошло так быстро или медленно. Весь вечер был похож на сон, который не измеряется часами или минутами. События просто происходят в своем непостижимом и торжественном ритме. «Едва ли мне нужно говорить, джентльмены, как я благодарен вам за помощь», — произнес сэр Роберт. «Ваше участие в этом неприятном деле должно вскоре прекратиться, хотя вам нужно будет дать показания на дознании и в суде». Джулиан почувствовал укол сожаления. Конечно, у него нет никакого права расследовать убийство. Его гораздо джентльмену не пристало бегать туда-сюда за уликами, как ищейки с Боу-стрит. Но все же такая охота заинтриговала его, и оставлять было ее очень жаль. Кое-что еще волновало Кастреля. Это он нашел эту девушку в своей комнате, в своей кровати, и он чувствовал некоторую ответственность. Он вновь видел ее маленькую, почти детскую руку, руку, на которой никогда не было обручального кольца и уже никогда не будет.